Наконец, не выдержав, открываю серенькую архивную папку и вижу точно такой же двойной листок, та же палитра с фамилией латинскими буквами, тот же почерк. Как мало было шансов и такая удача! До вас, Павел Михайлович, дошли слухи, будто бы я написал картину из жизни Михайлова. Это отчасти правда, и чтобы вы имели об ней понятие, то посылаю вам с нее фотографию. Но эта фотография не с картины, а с маленькой картинки, которую я написал вместо эскиза, но только совершенно конченная, и продать ее я не могу, ибо по нему я думаю писать самую картину. Я готов писать ее для вас. Посылаю вам мое письмо не по почте, чтобы повернее дошло до вас. Господин, который вам передаст мое письмо, мой знакомый. Эта сцена над Михайловым была после конфирмации, тот момент, когда ему стригут половину головы и вслед за этим заковывают. Вот ведь какая история. Теперь можно не искать по стихотворным сборникам, а прямо взять собрание сочинений Михаила Ларионовича Михайлова, революционера-демократа, поэта и критика, сотрудника-современника, друга Чернышевского, соавтора вместе с Шелгуновым прокламации к молодому поколению, напечатанной в вольной русской типографии Герцена и доставленной оттуда в Россию самим поэтом. Нахожу стихотворение. Разночтение с экземпляром Якоби, Третьякова, совсем немного. И приписка есть, чуть измененная в последней фразе, под текстом дата ноябрь 1861-го, поставленная самим Михайловым. Смотрю комментарии к стихотворению. Печатается по колоколу 1862-й, прибавление к листу 119-му, 120-му, страница 1001, под рубрикой «Михайлов и студентское дело». Известно три списка стихотворения. Из архива поэта Полонского, из дела третьего отделения о Михайлове, из архива историка Бартейнева. Список из архива Третьякова будет еще одним. Стихотворение написано в Петропавловской крепости незадолго до приговора, вынесенного 7 декабря, по которому Михайлову предстояло 6 лет каторжных работ и пожизненное заключение в Сибири. Этот ответ поэта на послание узнику, посвященное ему молодежью. Ответ был передан на волю через студентов, переведенных в это время из Петропавловки в Кронштадт. Стихотворение стало потом студенческой революционной песней. «Посылаю вам мое письмо не по почте». Еще бы, такое почте доверить. Письмо про государственного преступника, вместе с ним фотография, вложенная, очевидно, в тот самый двойной листок со стихотворным текстом, такой же, на каком и письмо. Фотография не сохранилась. То ли уничтожил ее Павел Михайлович, то ли вернул художнику со своими соображениями по картине. Картины тоже нет в галерее. Да и написал ли ее Якоби? А то, что он написал маленькую картину сразу, по свежим следам событий, не случайно. Художник знал поэта-революционера, был вхож в дом Чернышевского. В альбоме Ольги Сократовны Чернышевской, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, открывающемся стихами Михайлова и Некрасова, с записями самого Чернышевского, с карандашными рисунками Шевченко, есть и работы Якоби. Акварель, карандаш и 4 гуаши. Якоби вращался в те годы в кругу революционно настроенной демократии. Обращение художника к портрету революционера закономерно. А внимание Третьякова. Ведь Якоби лишь отвечает на поставленный им вопрос, написана ли картина. Значит, она интересует Третьякова, интересует как собирателя и как человека. Разве может он не думать о том, кто со страниц современника подал свой страстный голос за гражданственность в искусстве? Мы знаем теперь точно, что молодой коллекционер читал этот журнал, а статей об искусстве он вообще не пропускал никогда. Тому есть множество свидетельств. Не мог забыть Павел Третьяков пламенного призыва Михайлова к художникам идти в ногу со временем, глубокого понимания поэтам общественных задач искусства.